Глава 47. Я ожидала чего угодно. Скандала, пересдачи рунологии, портала в мою спальню, да хоть очередного путешествия непонятно куда. Но никак не поцелуя. К нему вообще не было никаких предпосылок. И потому я банально растерялась. И позволила губам этого наглеца продолжить свое дело. Меня целовали мягко и в то же время настойчиво. Это было что-то вроде очередной метки территории, если так можно выразиться. Мол, женщина, ты моя. И попробуй только с этим поспорь. Я и не спорила, к собственному удивлению, наслаждаясь поцелуем. И когда мы через некоторое время оторвались друг от друга, мои коленки подрагивали, а голова кружилась. «Ну, наконец-то!» — раздался рядом довольный мужской голос. «Я думал, вы до твоего выпускного за ручки держаться будете». Я возмущенно вспыхнула. «Дед!» «Я. Давно я». Ехидно ответил Лортос. «Прекращай мучить жениха своей недоступностью». «Имей совесть! Оба! Какая недоступность? Мы 3 раза на свиданиях побывали». «Значит, еще 3, и пора к алтарю». «Ника, не матерись. Ты будущая супруга аристократа, а не торговка на рынке. Да и вообще, ты сама видела вашу совместную жизнь. Смысл теперь трепыхаться?» 5! Отрезала я, понимая, что меня все равно поволокут к алтарю, еще до выпускного. Хорошо, если позволит 3-й курс закончить. Хотя я в этом глубоко сомневалась. 5 нормальных свиданий. Знакомства с роднёй свиданиями не считаются. Мне нужны ухаживания, цветы, красивые слова, а не этот взгляд набыченного дракона. Набыченный дракон смотрел на меня, как инквизитор, на упорствующего еретика. Он явно был готов отправиться к алтарю уже сейчас. Ну а после этого, конечно же, затащить меня в постель и заделать ребенка, чтобы совсем уж никуда вырваться не смогла. Но дед снова встал на мою сторону. Хоть я и была уверена, что услышала мученическое «бабы», прежде чем дед произнес: «Ладно, будет тебе 5 свиданий. Получается, около месяца на подготовку к свадьбе. Постарайтесь за это время не убить друг друга, голубки». Я только возмущенно фыркнула. «Кто там кого убивать собрался? Раймонд меня?» «Так ему моя защита не позволит. А я слишком слаба и немощна в магии по сравнению с ним. Он одной левой от всех моих заклинаний отмажется». Осознав, что сегодня ему уже ничего не светит, мрачный Раймонд отправил меня в мою комнату в общаге. Вон там-то я с удовольствием растянулась на кровати, счастливая, что теперь уж точно смогу расслабиться и отдохнуть. Увы, покой мне лишь приснился. И то не сейчас. Не успел портал захлопнуться, как Лара, обложившаяся конспектами на своей кровати, жадно поинтересовалась. «Ну и где вы были на этот раз?» «Вот уж любительница светской хроники. Все-то ей надо знать. Особенно, когда это касается кого-то из высокородных аристократов». «Сначала в межмировом зоопарке», — ответила я. «Мне продемонстрировали вневременного червя. Но и напугали так хорошенько рассказы о его питании и умениях. Затем Раймонд решил начать знакомить меня со своей родней, не спросив моего мнения, естественно. И мы довольно мило поболтали с его сестрой и с ее мужем, Денизой и Андреасом. «Лара! Ау, прием! Ты чего замерла? Лара!» Я повернулась к подруге. Обнаружила, что статуя, названная ее именем, не собирается оживать, и вопросительно посмотрела на Нарию. «Что это с ней?» Та пожала плечами. «Понятия не имею. Придет в себя, расскажет». От атаковавших нас 2 подушек мы увернулись одновременно. «Так, понятно. Есть контакт». «Ой, деревня!» — простонала тем временем Лара. И я с трудом поверила своим ушам. Обычно только я из нашей компании использую столь экспрессивные земные словечки. Лара выражается более культурно. Что ж я такого ляпнула, что милая эльфиечка сорвалась? «Только не говори мне, что побывала учитель Лоштон. Андреас Шертес Лоштон и его супруга Дениза — самая закрытая пара во всей империи. Да что там, во всем этом мире? И ты так спокойно говоришь о визите к ним?» «А закрытые-то почему?» — не поняла я. «Кто и где их закрыл?» «Ай!» На этот раз меня все же стукнули подушкой. Правда, по затылку. И снова с помощью магии. Закрытая в том смысле, что никого не принимает. Вообще никого. Даже близкую родню. И очень редко появляется в обществе. Поговаривают, у Денизы нестабильная драконесса. Может совершиться оборот. В любую секунду. Кстати, о том, что Дениза сестра нашего ректора, я узнала только сейчас. От тебя. И я в шоке. В большом шоке. Потому что меньше всего подумала бы на этих двоих. Ну какие брат и сестра? Они же даже просто симпатии не проявляют друг другу при редких встречах в свете. Но они похожи, возразила я. Чертами лица как минимум. Там не спутать родство. Лара задумчиво нахмурилась. Значит, в свет Дениза выходит с великолепно наложенным мороком. Таким, что никто, даже сильные маги, не догадывается, кто именно под ним. Потому что ни о каком сходстве я ни разу не слышала. Я только плечами пожала. Ну, пусть будет морок. Мне, собственно, было все равно, в каком виде и по какой причине Дениза появляется на людях.